дорогие радиослушатели. Добрый день. Сегодня опять кухня Кришны в вашем доме. И сегодня на кухне Кришны мы с Бхактой Володей и с Ниргуной Девидаси готовим для вас новое блюдо. И надеемся, также вкусное. Оно называется «Таматар Пхарта». Таматар Пхартар. Это значит тушеные помидоры с индийской лапшой. Ниргуна, а какая же лапша? Вот я смотрю, вы принесли очень много помидор. Да, а где лапша-то? Какие-то блины только в пачках, непонятно. Вот это не блины, это называется попадамы. Я про них сегодня расскажу. Вот из них-то мы и будем делать лапшу, индийскую лапшу. Ясно. Итак, дорогие радиослушатели, записывайте рецепт. 15 средних помидор. Вот у нас здесь килограмма полтора, может быть, даже помидор. Можно немного поменьше. Попадамы. 8 больших попадамов или 12 маленьких. Ну, я думаю, что радиослушатели знают, что это такое. Ну, если не знают, я расскажу. 3 столовые ложки топленого масла. 1 палочка корицы. Длиной 5 сантиметров. 1 палочка корицы длиной 5 сантиметров. 1,5 чайной ложки кумина. 5 листьев карри или 3 лавровых листа. Конечно, мы отдадим предпочтение лаврушке. Да, она вроде бы привычна, да, более, она, да? Она для нас более привычна. Итак, дальше диктую. 1 свежий стручок острого перца, очищенного от семян и нарезанный. 1 свежий стручок острого перца. Асафетиды понадобится половина чайной ложки. И 1 столовая ложка натертого свежего имбиря. Володя, пока я диктую, так. Я еще не кончила диктовать, да. Ты помой, пожалуйста, помидоры и вот заодно натри имбирь. Хорошо. Для блюда понадобится еще соль и сахар. 2 чайные ложки соли и 1 чайная ложка сахара. Нужна еще и зелень, кинзы, вот свежий кориандр или петрушки. 2 столовые ложки нарезанных листиков. И 2/3 чашки, это 150 миллилитров, сметаны или йогурта по желанию. Вот у нас сегодня, как обычно, мы предпочитаем пользоваться йогуртом. И используем его даже побольше, чем 150 литров. Вот у нас 200 грамм примерно. Это пойдет у нас в соус. Итак, вот мы помыли помидоры. И нужно поставить, Володя, да, воду горячую, так, чтобы потом очистить эти томаты от кожицы. Да-да-да, ну как всегда мы это, да, делаем. Да. Итак, что же такое попадам? Попадам – это вафли из дала. Попадам – это тонкие, хрустящие, высушенные на солнце вафли из даловой муки. Их почти всегда можно купить в индийских магазинах или индийских ресторанах. Вот у нас в Москве есть такие рестораны, как Дели или ресторан Бомбей, или еще есть, по-моему, ресторан вот на Чистых прудах. Ниргуна, но преданные ведь они же не ходят по ресторанам. Почему? Если это нужно для Кришны, если нужно пойти и купить там какие-то вещи, которые нужно будет для приготовления просада, почему и не сходить, и не купить? Обычно при ресторанах бывают кулинарии. И вот я знаю, что раньше преданные, они покупали специи именно вот в ресторанах индийских. Сейчас это сложнее. Ниргуна, ну а почему сложнее-то? Ну, потому что вот я знаю, что в ресторане Бомбей они давно уже не поставляют специи. Итак, существует 3 основных вида попадов. С красным перцем, это острые, с черным перцем, со специями, но не острые, и простые попадамы без специй. Они бывают и разных размеров, большие и маленькие. И перед тем, как готовить, нужно их разрезать на несколько частей, вот большие. Готовые попадомы должны быть рассыпчатыми и хрустящими. И поэтому не жарьте их задолго до подачи на стол, иначе они станут мягкими. А, Нергуна, я вспомнил, это те самые попадомы, которые я когда-то ел на колхозной. Они были такие тоненькие и хрустящие. Да, на пирог когда-то давали. Давали, да? Они ломались. И были... рассыпались. Рассыпались, да, и... но они были очень острые. Да, они бывают разные. Тоненькие и острые. Да, а вот я, например, вот у меня может быть странный вкус, но я не люблю вот такие рассыпающиеся попады. Я люблю, чтобы они были вот как раз чуть-чуть мягкие. Люблю заворачивать вот в эти попады зелень, зелень, какой-то кусочек огурчика, понимаешь? И, ну, прикладывать как вот такой бутербродик. Вот, особенно когда это острое, то это прекрасно. Ну, кстати, вот я напоминаю, что они бывают разные. И острые, не острые, нужно всегда спрашивать в магазине, чем посыпаны. И посыпаны ли они вообще, эти попады, чем-то. Ну, обычно видно. Нергуна, так чего же мы будем делать с этими попадами сегодня? Так вот мы будем делать как раз вот индийскую лапшу из этих попадомов. Ясно. Да. Вот ты уже, смотрю, помидоры очистил, да, от кожицы? Да, конечно. Теперь нужно мелко-мелко их порубить. Вот. И лапшу? Сделаем из них пюре, как в прошлый раз. Вспомнил. Нужно протереть через сито. Да, хорошо. А я буду вот нарезать попадомы. Они купленные, они не очень рассыпаются, они довольно мягкие. И будет очень хорошо вот их как раз разрезать на полосочки. Вот можно полосочки делать различной ширины. Вот я люблю полосочки шириной сантиметр. Вы можете сделать и пошире, и поуже различные, чтобы получилась такая лапша. Вот у меня 8 больших попадомов, и я буду сейчас нарезать. Володя, да. Вот ты сейчас закончишь протирать помидоры. Так, и пожалуйста, дальше? Собери все пряности, чтобы они стояли рядом с плитой, потому что потом мы будем, как всегда, делать масалу. То есть, ну, не на плите, а рядом так, да? Да-да. Ну, ты даешь. Но плита-то у нас занята, естественно. Ну, правда, есть вот такие плиты, на которых пустая просто конфорка такая. Вот на нее кто-то может поставить все свои пряности. При условии, что если она не горит. Да, естественно. Все, короче, должно быть под рукой. Нергун, я тоже хочу порезать эти попадомы. Ну, вот сейчас вот ты заготовишь пряности, тогда вот я тебе тоже дам порезать. А, только после этого. Хорошо. Да. Ладно. Так, вот пряности. Вот. Одна, вторая, вот еще. И вот корица еще. Корица. Сейчас, где она? Сейчас вот. Сейчас я достану кастрюлю. Вот. Вот кастрюлька нужна среднего размера. Нужно будет в ней разогреть топленое масло. Ну, вот давай режь, а так. Я буду делать масалу. Итак, масала – это, как мы уже говорили, смесь пряностей. Итак, вот мы разогреваем топленое масло, и когда ги, топленое масло, начнет дымиться, нужно будет бросить в него палочку корицы, затем семена кумина, листья карри, ну вот у нас лавровые листики, я сейчас их вот разломлю. Еще и перец. Итак, вначале я кладу крупные пряности, все, которые приготовила, и буквально через несколько секунд добавляю асафетиду. Ее, кстати, можно положить в самом конце. И сразу же туда, после асафетиды, закидываю в кастрюльку в нашу помидоры, имбирь, соль и сахар. И вот нужно будет довести это все до кипения и помешивать. Или до ума довести. До ума доведем обязательно. Итак, пусть варится наши помидоры. Вот эта маленькая кастрюлечка, это кастрюлечка для соуса. Мы затем в эту кастрюльку еще добавим в самом конце йогурт. А я думал, для чего это маленькая кастрюлечка? А это для соуса. Да. Вот пока помидоры готовятся, мы вскипятим немного подсоленной воды. В другой же кастрюлечке, побольше. Вот кастрюлю берем среднего размера. Вот пока наша водичка кипятится, я тебе помогу тоже нарезать эти попадомы, чтобы побыстрее у нас все шло. Ну, давайте, две руки хорошо, четыре да, лучше. Да, да. Вот очень хорошо. Вот я знаю, что итальянцы, они не отказываются от своих традиционных итальянских блюд, вот, используя ведическое знание. И вот очень часто готовят макароны свои. Они часто делают их сами прекрасно. И многие хозяйки даже и лапшу у нас делают сами, любят. Ну, кто не умеет делать сам лапшу и макароны, и кто не достал попады, вы знаете, вы можете использовать простую лапшу или макароны магазина. И только поинтересуйтесь, с яйцами это лапша или нет, потому что с яйцами продукты нельзя предлагать. Нет ли в лапше мяса? Предлагать Кришне. Да. Итак, вот мы уже кончили резать. И сейчас бросаем в кастрюлю нарезанные попады. Попады у нас должны попадать в кастрюлю. Попадомы, да, попадомы. И варим их вот 8, примерно 10 минут, пока они не станут мягкими. Это будет довольно быстро. Вот пока у вас все варится, вы можете в это время, допустим, сделать какое-то дополнение к этому блюду. Допустим, сделать можете рис. Это блюдо хорошо сочетается с любым блюдом из риса. Вы можете сделать также какой-то еще индийский хлеб к этому блюду, потому что вот на самом деле здесь очень много овощей, вот помидор, зелени, и просто обычный хлеб пресный не помешает. Хотя кажется странным, да, макароны, лапша с хлебом. Да, конечно, как-то нет. Володя, вот ты забыл еще про кориандр, нужно его тоже нам будет нарезать, чтобы потом добавить в блюдо. Хорошо, сейчас сделаем. Ну вот сейчас закипели наши помидорчики. Нужно будет прикрыть эту кастрюлю наполовину и вот дотушить их на среднем огне. Понадобится еще, наверное, минут 10-15, чтобы они дошли до ума, как ты говоришь. Иргун, а где же йогурт? Вот я смотрю, никакой... Вы раньше банку такую приносили с йогуртом, а сейчас какие-то коробочки. Ну, коробочки, да. Вот я сегодня, к сожалению, не успела сделать сама йогурт. Вот такая оплошность. Не каждый раз удается. Ну, вот я зато купила просто фирменный йогурт. Он хороший, он без добавок фруктов. Прекрасный йогурт. Это фирма Данон, в маленьких таких коробочках. И можно его использовать, он очень хороший. Мяса там нету? Нет, конечно. Самое главное. Да, там нет никаких добавок плохих. Я же вот не пасется за окном корова. Конечно, приходится в городских условиях покупать молоко. Ну, вы знаете, у меня тоже не пасется корова, но у меня вот пасутся машины, очень много машин. У тебя много, по-моему, у тебя одна пасется там с такой. Не лично вообще, а не под стадо машин. Чужие, да, у нас вот такая картина нынче за окнами, что же делать город. Знаешь, я вспомнила, что вот во Вриндаване обычно сидишь там где-то, вкушаешь йогурт, где-то в каком-то маленьком кафе напротив храма, и тут буквально подходит к тебе корова, голову сует через плечо и пытается тоже угоститься просадом. Вот, они просто так гуляют, там везде коровы, да. Это обычное явление. Жалко, что они там такие худенькие, беспризорные, и подоить их невозможно совершенно. Но есть вот ухоженные коровы, которые в Гашале содержатся в специальных таких коровниках, и там за ними хорошо ухаживают на фермах ИСКОН, и коровы содержатся, ну, в прекрасных условиях. А вот сюда надо, помните, рассказывал, там, говорит, а там коровы в Индии худенькие такие, да, а он говорит, я около храма видел, около храма Джаганатхи, да, шарик, да, как гулаб джамун, только большие, с рогами такие лежат, откормленные, потому что там просады много готовят, и, в общем, они там это... Да, это не просадом они питались, а то, что уже не предлагается, то, что не принимает Господь. Да, поэтому они такие откормленные, что очень часто там вот этими откормленными. И там, кстати, есть просто стоки, вот в храме Джаганатхи, там так кухня устроена, что стоки вот из отвара риса, да, они идут вот специально на откорм скоту. И поэтому еще они такие там вот, откормленные. Ну, да. И резюме такое, что при храмах коровы жирнее. Ходите чаще в храм. Да. Вот в ведические времена многие йоги жили только на молоке, которое было в таком изобилии тогда, что домохозяева буквально раздавали его бесплатно. И поскольку молоко, оно способствует физическому, духовному развитию человека, то оно вообще жизненно необходимо и вообще очень важный продукт питания цивилизованного человека. И главное, что люди забывают про ценность молока и молочных продуктов, забывают, что эти продукты не рождаются просто так на фабрике путем химического какого-то соединения, а что его дает корова. И вот ценность молока как раз определяет место коров в обществе. Действительно, мы настолько урбанизированы, мы живем в городах, и у нас нету связи с природой, как говорится, и мы потребляем молочные продукты, но не дружим с коровами, потому что мы их не видим. Да, каждый день едим хлеб с маслом, да. И забываем, откуда он берется. Да, причем в больших количествах мы все это делаем, и без масла мы уже не можем, без молока. Да, от короля до простых людей, на завтрак бутерброд с маслом, но забывают, откуда это, что. Действительно, люди должны охранять коров и заботиться о них. Так же, как и человек, корова счастлива, когда чувствует, что находится под защитой. А под надежной наоборот, защитой, да. Вот. Корова, которая позволяет кормить своего теленка, и которая уверена, что хозяин ее не убьет, когда она перестанет доиться, она почувствует себя в безопасности и даст гораздо больше молока. Вот, к тому же оно будет еще и гораздо вкуснее, к тому же. Еще к тому же гораздо белее. Да. Вот в Шримад-Бхагаватам говорится, что коровы, находившиеся под защитой святого царя Юдхиштхиры, были так счастливы, что из их переполненного вымени непрестанно текло жирное молоко, которое вот увлажняло пастбища. А вот другой великий царь, Махараджа Парикшит, который тоже жил 5000 лет назад, физические времена. Вот я как сейчас помню, что когда он обнаружил в своем царстве человека, который пытался убить корову, он тут же схватил его и наказал преступника. Да, этот человек еще рядился в царские одежды. Но вот об этом и еще о корове мы сейчас напомним радиослушателям в музыкальной форме. Давным-давно, в начале Кали-юги, царь Парикшит скрутил бандиту руки. Шудри, что в царских одеждах явился, и над быком невинным глумился. Быку он все ноги тогда порубил, одну оставил и ту повредил. Царь Парикшит его проучил, жить среди праведников запретил. Был Парикшит царем справедливым и последним благочестивым. Тогда ж не цари, иначе не могли бы. Бык — это символ принципов религии. Четыре ноги, как четыре столпа. Аскеза, милосердие, чистота. Осталось последнее, это правдивость. Ее подержать, чтоб не свалилось. Но где правдивость, скажи на милость. И если ты честен, правдиво ответь. Тебе без оружия быка одолеть? Возьмите быка за рога, вы сами. Если у вас когти, вы с клыками. Бык вам помог бы засеять ниву, а вы его на бойню и на мыло. Или на ужин, что еще хуже? Вам бык без дыма вспахал бы башню, а вы его в корилу для веселья вашего. Обернется зельем ваше веселье. Судьбу быка вернете, к себе повернете. Местно соскрите, то и означает, жертвы убийца участь меняет. Совсем не лишний замолвить слово, что Богом дана нам и мать корова. Как мать земля кормилица, корова мать, и грех великий ее нам поедать. Каждого кормит она добровольно, масло из каждой вольно-невольно. Скотиной зовется, а кормит всем, иным и теряемся, примерней грех. Две Кали-юги, падений наших, скупятся дать грудь ребенку мамаши. И кормит младенцев искусственной кашей. Надо сказать об этом прямо. Нам служит корова, как добрая мама. Молоком питаются дети-старики, и обижать нам ее не с руки. Какую кормилицу завтра заколайте? С рогами и копытами? Или в халате? С растила земли еще наши коровы. Земля мать страдает и нездорова. Разве не видно болезни, явления, засухи, смерчи, землетрясения? Если бы людям коров поберечь, меньше бы крови людской тоже течь. Знаете что, напрямую войны связаны с криком коров на бойне. Но нет парикшитов, разумных правителей в законе убийства, разве не видите? Нынешний царь Гион благость возьмет, если он сам антрикот жует. И нет ты правителей, нынче надежды все шудры одели, царские одежды. Каждый себя быть должен в ответе, следовать какой ему диете. А мы предлагаем традицию вет, духовную пищу всем на обед. Корова от Бога и зовется Го. Не зря она с Господом, корни одного. Говинда Господь, Кришна копал, коров он любил и их защищал. И Господу любит коровы служить. Просад мы должны молоко превратить. Пищу молочную духа творяем Кришне. Всегда мы ее предлагаем. Так давай положим к стопам его дары от коровы, которая Го! Пока была наша музыкальная пауза, кажется, наша лапша уже сварилась, Володь. Да, надо посмотреть. Да. А и перед дуршлачок пора уже откидывать ее, а то совсем разварится. Совсем запелись. Сейчас сделаем, сейчас сделаем. Вот откидывай. И положено сполоснуть немножко холодной водичкой. Сейчас сделаем. И теперь можно сразу положить в томатный соус. И в томатный соус... Можно добавить сметану или йогурт. Вот у нас йогурт. Да. Быстренько распечатайте коробочки. Сейчас, секундочку. И добавим их в блюдо вместе с попадами. Какое вот чудо. Да. Итак, это наша томатар пхарта. То есть тушеные помидоры с индийской лапшой. Итак, мы приготовили блюдо. Володя, да. Как всегда, бери чистую, красивую посуду для сейчас, Кришны. Сейчас, секундочку. Его персональную посуду, угу. Поднос. Его чашечку. Сейчас я налью. Наливай чистой воды родниковой. Положи туда листик туласи. Так. И все это будем предлагать, как всегда, Кришне, читая маха-мантру. Позвоним в колокольчик и предложим. Хари Кришна, Хари Кришна, Кришна Кришна, Хари Хари, Хари Рама, Хари Рама, Рама Рама, Хари Хари. Хари Кришна, можно добавить Хари от себя Кришна, какие-то сердечные, Кришна, простые Кришна, слова. Хари, Хари, Хари, дорогой Рама, мой Господь Хари, Рама, Кришна, Рама, Рама, Хари, пожалуйста, Хари, прими Хари, наши Кришна, Хари Кришна, Кришна, Кришна, Хари, Хари, Хари, главное, Рама, предлагайте Хари, от сердца, Рама, всей Рама, душой, Рама, и читайте Хари, при этом святые имена Господа. Итак, вот мы предложили пищу Кришне. И положено, чтобы эта пища постояла минуточек 10-15. Господь должен вкусить спокойно. Да, конечно. Да. Существуют специальные мантры предложения. Это для тех, кто хочет более, как говорится, кропотливо служить Кришне. И они записаны в каждой книге в конце. Да, в разделе «Йога приема пищи». Там вы можете прочитать поподробнее. Там принцип такой. Начинается обращение сначала к своему духовному учителю, затем к учителю Парампары, которую вы принимаете, ученической преемственности, затем уже Господу Чайтанье, самому милостивому воплощению Господа обращение, и только потом уже непосредственно к Верховной Личности Бога Шри Кришне. Кстати, это очень такой хороший пример, такой показательный, что здесь люди не пытаются стать сами Богом и не пытаются служить Богу напрямую, они предлагают пищу и служат Богу непосредственно через вот учителей, через вайшнавов. Да, по определенной ступени. Да. Да, по определенной ступени, по парампаре, как мы говорим. И, конечно же, мы предлагаем на алтаре только вегетарианскую пищу. По мнению многих, самым важным аргументом в пользу вегетарианства являются вот именно этические соображения, которые в нашей музыкальной паузе мы сегодня и затронули. Вот те, кто становится вегетарианцем из этических соображений, основываются на убеждении, что другие создания также имеют чувства и также испытывают эмоции, сходные с эмоциями человека. Да, конечно. И именно такое убеждение заставляет вайшнавов быть более осмотрительными в том, что он ест, что он употребляет в пищу. Ну, кстати, не только вайшнав, а вообще людей, которые понимают, что животные, они обладают теми же чувствами, что и человек. Вот убойные животные, которые всю жизнь проводят в неволе, они обречены на жалкое существование, мучительное. Они появляются-то на свет в результате искусственного осеменения. И вот всю жизнь подвергаются жестоким пыткам, там, типа кастрации, стимуляции гормонами. Их откармливают неестественной пищей. И в конце концов, в ужасных условиях, долго куда-то везут, где ожидает их смерть. Ой, Нергуна, вы такую здесь страх прям распустили, что я просто же не знаю, мне страшно стало. Ну вот надо, чтобы люди задумались каким-то образом, к чему приводят вот скотобойни и прочие вот эти вот ужасные вещи. Ну, вы знаете, вот я должен сказать, что до сознания Кришны я не придавал этому значения вообще никакого. То есть у меня в мыслях даже не было, так сказать, что я ем. И ту или иную вид пищи. Я помню, у меня был друг-вегетарианец, но я как-то... Ну, даже не то, что друг, знакомый, скажем так. И он... Я как-то не понимал даже его. Почему он вегетарианец? Ну, думал, физиологически, может быть, ему вредно есть. Но потом, когда действительно, вот, как говорится, показали, рассказали, и достаточно четко убедили меня в том, что это грех, действительно грех, я уже понял это, и вот сейчас вегетарианец. Да даже не с точки зрения религии, а с точки зрения просто человеческой этики, конечно, и морали. Конечно. То есть, конечно, правда об убийстве животных, она мало привлекательна. Вот скотобойни вообще современные, это напоминает картины ада. Но, тем не менее, человек, в общем-то, который себя считает гуманоидом, он должен понимать, что значит вообще понятие, смысл вообще слова «гуманный», и закрывать глаза на то, что убиваются несчастные животные, просто не имеет права. Да, конечно. Но все же для тех людей, которые все-таки хотят есть мясо, полезно было бы наряду с этим питанием еще и сходить на бойню и посмотреть, что в конце концов они едят. Ведь многие люди, вот я знаю моих родственников даже, они говорят, мы не убиваем. Да, но считается, что тот, кто причастен к убийству, то есть те, кто покупают эту пищу, те, кто ее разделывают, те, кто убивает, это все, в общем-то, те же грешники, вот те же убийцы. Да, но вот они даже себе не представляют, что вот та колбаска или та котлетка, вот, которую они едят, что, так сказать, вот из чего она сделана, как это все делается. Это не наше дело. То есть мы субсидируем вот убийство, да, это да, тем, что мы употребляем это, да, в пищу. Поэтому, в общем-то, это также греховно. Нергун, а вы знаете, что еще, как я отказался от мяса, вот когда я думал, умру. Что и без мяса я умру просто. И я помню даже, что вначале даже и мясо и предлагал. Вот когда еще практиковал сознание Кришны, еще я сразу не стал придерживаться так все четко всего этого. Я потихоньку стал отказываться. Но в течение где-то месяца я отказался, помню. Я даже предлагал мясо. И я думал, как же я без мяса? Я умру, я ел там... Забыл о том, что такие великие, большие, вернее, животные, как слон и верблюд, обходятся прекрасно. А я даже и не знал этого. То есть я не то, что не знал. Ты не задумывался. Я не задумывался об этом, но я думал, ну ладно, они там, так сказать, это их дело, да? Но я всю жизнь ел мясо, как я без мяса? Это же страшно. Действительно, так сказать, отощаю, умру и все. И сейчас, в общем-то, конечно, это все бред, бредовые мысли, но... И наоборот, легче и приятнее в этом теле находиться, чем когда в мясе, в этом, твое тело как кладбище из мяса, это с трупов, это ужасно. Ну да, здесь полезно было бы вспомнить походя хотя бы классиков великих, которые высказывались по этому поводу. Вот Леонардо да Винчи еще тоже говорил, что наши тела – это ходячие кладбища. Можно добавить к этому, что и наши дома – это крематории. Ой. Да, пожигание трупов, но просто никто об этом не задумывается. А вот действительно, если вот, как говорил Пифагор, что человек без помощи ножа там, и оружия попробовал бы сам вот сразиться с тем же быком, да, вот, и попробовал бы вот разделать вот это мясо своими собственными руками, да, от начала до конца, возможно, тогда многие бы люди отказались вообще употреблять его в пищу. Да, да. Вот. Они бы поняли, как это вообще не свойственно человеку, не свойственно его природе. И потом, зачем создавать себе лишние хлопоты в жизни? Нет, ну извини. Это карма, это грех, это насилие, убийство. И мы всем этим живем постоянно изо дня в день. Ну стоит ли так жить? Да, Володь, но дело в том, что многие вот просто боятся, вот мужчины особенно боятся, что ну ладно, там женщина, она может там на траве прожить, на молоке, а вот как же мужчина, ему необходимо мясо. И вот то, что вот ты, понимаешь, говоришь при этом, что ты прекрасно без этого обходишься, это, я думаю, должно как-то послужить примером, потому что на самом деле это только сила привычки. Нет, ну я знаю, что многие штангисты известны, они... вегетарианцы. Это ты знаешь, а многие этого не знают. Ну, по-моему, Алексеев. Да. Ну, Власов, это точно, он вегетарианец. И, по-моему, Бернард Шоу. Да, великий штангист. Штангист, слово. Да, дело в том, что вот современные, конечно, современные молодые люди, они для примера берут героев каких-либо боевиков. Ну да, там Шварценеггер. Ну да. Конечно, они там накачанные бицепсы, и вообще-то они довольно жестокие. Видно сразу, что они не вегетарианцы, да. Ну, поэтому они убивают. Да, но самое интересное, что вот если такой, в общем-то, большой и сильный супермен, он встретится с маленьким микробом, то куда вообще денется его сила и мощь? Он все равно умрет. Я чем хочу, он что может сказать... противостоять? Каким трицепсам и бицепсам? Да. Что дело-то как раз вот не в том, что нужно нам набраться вот каких-то вот таких калорий, что, кстати, достаточно в вегетарианской пище, а дело в том, чтобы при этом оставаться человеком. Да. Вот. И, конечно, хорошо до старости жить, в общем-то, в здоровом теле, крепким, вот таким вот, как Шелтон, допустим, катаясь на доске. В 90 лет, занимаясь серфингом. Хорошо, конечно, сохранить такое тело, но если даже вы будете сухеньким старичком, вот, благостным, с прекрасным чувством юмора и мудрым, то это тоже неплохо. Главное, сохранить при этом свой человеческий облик. Ведь, в общем-то, даже Бернард Шоу, помню, еще говорил о том, что мне странно, когда меня спрашивают о том, что я питаюсь как порядочный человек. Да, если бы я питался, допустим, убиенной пищей, вот тогда бы меня можно было спросить, почему я так делаю. Да, вот в этом смысл. Смысл в том, чтобы оставаться при этом порядочным человеком. Но наша кухня, она не только кухня этическая, она, к тому же, еще кухня духовная. Да, конечно. И эта ценность двойная. Да, она служит еще духовному развитию человека. То есть не просто мы насыщаем свое тело, вот, мы еще стараемся служить Кришне, служить Богу, идти по этому духовному пути. Хоть такими маленькими шажками, может быть, в какой-то степени не очень умелыми, но, по крайней мере, продвигаться, как можем. И для этого вот мы и одухотворяем нашу пищу, то есть предлагаем так, как... просит нас Кришна в духовных писаниях, просит нас Кришна в Бхагавад-гите. Предложи мне с любовью и преданностью цветок, листок или воду, и я приму их. Да, Ниргуна, и здесь получается двойной выигрыш. Мы об этом уже говорили, но мы не устаем об этом говорить, потому что мы и вегетарианцы, то есть это и физиологически очень полезно, да. И духовно это тоже очень полезно, потому что человек ест пищу минимум, ну, примерно, скажем так, 3 раза в день, да? Угу. Вот, и 3 раза в день, даже если он, скажем, ему некогда думать о Господе в другой момент, то уж, по крайней мере, перед тем, как принять еду, он будет думать о Боге. Угу. Это уже само по себе очень хорошо. Да, я еще, знаешь, Володя, хотела напомнить вот тем мужчинам, которые нас слушают, возможно, они только присоединились вот к нашей радиостанции, к нашей волне, чтобы они не боялись перейти на вегетарианство. Тот, кто боится, по крайней мере, больше включайте на первых порах таких продуктов, как панир. Вот вы знаете, если панир обжарить, допустим, с пряностями, масле, он будет, вы знаете, очень-очень напоминать вот такой продукт, как, допустим, куриный филе, а если вы его к тому же польете томатным соусом, вот такой, какой мы предлагаем сейчас Кришне, то это будет очень вкусно, поверьте мне. Это будет заменять вам на первых порах вот то, к чему вы привыкли, тем вкусовым ощущениям, которые вот у вас выработались уже с годами. Поэтому не бойтесь, сделайте с нами шаг. Ниргуна, а вы знаете еще, вот совсем недавно на программе, на духовной программе одного преданного, там, значит, в просаде было соевое мясо. Но соевая не натуральная. Да, сейчас на Западе ведь очень популярно вегетарианство. И, по крайней мере, человеческая фантазия и разум человека, да. Он вот работает как раз на это. Да, и, значит, я спрашиваю, у него там, значит, программа, но много людей, я говорю, слушай, они все едят это с таким так, воодушевлением, соевое мясо, там нету мяса вообще, вот... И оно так похоже. Я говорю, слушай, а ты уверен, что это соевое мясо? Все сразу так, это как ошпаренные. Может быть, мы настоящее едим. Потому что действительно была иллюзия, что ешь мясо. Вот прям, хотя это не мясо, то есть это не убиенная пища. Но на самом деле это вот нужно как раз тем, кто делает первые шаги. Ну да. Вот как раз вот преданных это совершенно не пугает. И конечно, наоборот, конечно. Наоборот, чем больше напоминает мясо, тем больше это отталкивает. Да, вот, вот точно, совершенно. Вот, поэтому они так и испугались. Там, возможно, они уже шли по духовному какому-то пути. Да, да, да, да, да. Вот, поэтому их так это и напугало. Володя? Да. Но я думаю, что вот это блюдо запомнили наши дорогие радиослушатели и привлекутся вот таким красивым блюдом, которое мы предлагаем сейчас Кришне. Ну, Нирвана, хотелось бы верить, что не пропадет наш скорбный труд. Будем надеяться, да. А сейчас Володя звонит колокольчик. Прошло время, и Кришна уже должен вкусить. Харе Кришна. Мы опять читаем Махамантру. Кришна, Кришна, Харе Харе. Харе Рама, Харе Рама, Рама, Рама, Харе Харе. И снимаем поднос, моем посуду, так. Перекладываем вот эту еду, которая теперь уже не просто еда, это теперь уже духовная пища, она освящена прикосновением Бога. Она освящена прикосновением Верховной Личности Бога. Да, все готово. Шри Кришны. Итак, вот мы помыли. И теперь, да, можно, теперь можно пробовать. Стоп. Да. Володя, да. Я забываю сказать часто нашим радиослушателям, что перед тем, как кушать прасад, нужно отдать ему почтение. Конечно, на первых порах можно просто прочитать Махамантру. Она универсальна. Она применима в любых ситуациях. Но, вы знаете, есть ведь специальные слова у вайшнавов для этого. И сейчас мы их повторим. Володя будет читать на санскрите, а я буду читать русский перевод. Тело наше, неведение, сеть, чувства, дороги к смерти, ведущие, необузданий всех, наш язык к наслаждениям тела зовущий. Милосердие душам явив, Кришна Бхактам просад предлагает, освящая пищи святой, мир духовный врата отворяет. Вкусим же, братья, нектарный просад, да прославим Шри Радху и Кришну. Призовем же Чайтанья Нитай. В Кали век нет религии выше. Итак, теперь можно спокойно вкушать просад. Да. Вот давай, Володя, попробуй эти симпатичные вкусные макарончики или лапшу. Ага. Это не важно, как их назвать, но это уже просад, милость Кришны. Теперь можно попробовать. Значит, вы мне сегодня предоставляете право, да, сделать это первым. Да, да. Значит, в следующий, да, раз я вам предоставлю это право. Знаешь, мы, по-моему, друг другу давно предоставили право вкушать вместе просад. Так что давай. Давай положим и вкусим. Отдадим почтение просаду. Ой, вкусный. Я вообще люблю все с томатным соусом. Ой. Хорошо, что мы побольше добавили вот как раз йогурта. Он немножко помягче стал. Отлично. Замечательно. Очень вкусный. Вот я бы так бы ел бы и ел бы. Вот язык наш необузданий всех. Вот не зря наши радиослушатели некоторые, они обвиняют нас в чревоугодии. Зря, зря они это делают. Ну, кстати, я поначалу тоже так думал. Ну, зачем кушать? Как это? Духовная вещь, практика, как это? Ну, да, то есть, что мы не кришнаиты, а кришнаеды, да? Да, да, да. Но вот на самом деле мы не зря себе самим напоминаем каждый раз, что просад – это, во-первых, не только пища, что это милость, и что мы должны тем самым вот обуздывать такой духовной пищей. Обуздывать необузданный наш язык. Да, необузданный наш язык. Каждый раз напоминать, что всего дороже – это милость Кришны. Тогда в этом процессе. Я бы так бы обуздывал бы и обуздывал бы. Ну что ж, некоторым на первых порах только и нужно обуздывать. Не зря Прабхупада говорил, что начинающим, что неофитам, вот, которые только приходят к духовному совершенствованию, встают на духовный путь, им только и надо вот, вкушать как можно больше просады. Так что вот доедай все, все, что здесь есть, пожалуйста. Я начинающий? Да. Вкусно? Отлично. Ой, какой букет. Обалденный букет вкусов, запахов, специй. Да, это все пряности. О, пряностей. Конечно, обалденно. Они вкусные и полезны всем. Звони 148-39-47. Да, и почувствуйте тот же самый букет и аромат. Здорово. Так вот, на этой вкусной ноте пора прощаться с нашими дорогими радиослушателями. Хотя этого делать очень не хочется. Но мы вынуждены с вами проститься. Да, и пожелать вам успехов в кулинарном деле и на духовном пути. Всего хорошего. До новых встреч в эфире. Ну, я должен еще напомнить, что вели и подготовили передачу. И Прасад. И Прасад. Бхакта Володя. И Ниргуна Девидаси. Хари Кришна. Всего хорошего. Хари Кришна. Чтоб печали навсегда из сердца вышли, и душа твоя оставила тревогу, подари цветок и плод сначала Кришне, предложи свою любовь смиренно Богу. Кухня Кришны в вашем доме, распахнитесь.